«Вы знаете, я понятия не имею, кем является эта тварь», — возбужденно говорил Ларри. «И, очевидно, этого никто не знает, хотя я лично видел его. Но за исключением старой Мэгги Куч, я, вероятно, единственный живой человек, который видел его своими глазами». «Но это не человек, Джадж. Если даже это существо когда-то и было человеком, то все человеческое давно уже деформировалось в нем. До самых крайних пределов. И оно очень, очень старо. Ведь первое нападение произошло еще в 1903 году, когда президентом был Теодор Рузвельт. В том же году братья Райт впервые поднялись в воздух на своей этажерке, Китти Хок. И тогда же чудовище убило троих». «И первого владельца этого дома?» «Нет, вдова Лайла Торна уцелела. А вот сестра ее была зверски убита вместе с двумя своими племянниками. Тогда власти обвинили во всем слабоумного, который шлялся по окраине города. Его судили, вынесли приговор и повесили на балконе дома чудовищ. Ведь все случилось как раз перед самыми выборами шерифа, и полиции до зарезу требовалось любой ценой закрыть это дело. Хотя они прекрасно знали, что этот парень был ни в чем не виновен». «А откуда им было знать об этом?» «У чудовища огромные когти», — пояснил Ларри. «Они длинные и острые, как гвозди. Оно раздирает ими жертву, срывая одежду, кожу. Эти когти впиваются в тело, как ножи, и держат его, пока чудовище не закончит свои гнусные надругательства». Чашка с кофе на его блюдце задрожала. Ларри поставил ее на столик и сцепил пальцы замком. «И вас?» «О, нет, нет, меня, слава богу, чудовище пощадило. Ко мне оно не прикоснулось, но я видел, что она делала с Томми. Там, в спальне. Тварь была слишком занята, чтобы думать обо мне. Сначала ей надо было разделаться с Томми. Только это меня и спасло. Правда, выпрыгивая из окна, я сильно порезался о стекло, а при падении сломал себе руку, но все-таки мне удалось уйти. Я же выбрался. Выбрался, черт возьми! Я остался в живых, чтобы рассказать всем об этом». Он хлебнул кофе, дрожащей рукой поставил чашку на стол. Казалось, напиток помогает восстановить ему душевное равновесие. Потом тихим голосом Ларри продолжил. «Конечно, никто тогда не поверил моей истории. И со временем я научился держать ее при себе». Он выжидательно помолчал. «Ну, теперь, наверное, у меня все же есть основания полагать, что вы не будете считать меня сумасшедшим». Однако Джад с сомнением покачал головой и ткнул пальцем в газетную вырезку. «Здесь все-таки говорится, что в доме погибло уже 11 человек». «Ну, все правильно, эти цифры абсолютно верны». «Но это же очень много убийств». «Согласен, даже слишком много. Ну и что?» «Значит, кто-то должен положить им конец? Вы не находите?» «Да я и сам бы убил эту чертову тварь, если бы мне только хватило на это храбрости. Но стоит мне только подумать о том, что надо идти туда и ночью... Нет, я никогда не смогу сделать этого». «А кто-нибудь другой ходил туда после вас? Я имею в виду темное время суток». «Ночью? Только абсолютный дурак». «Или человек, у которого есть достаточно веские основания». «Какие основания?» — не понял Ларри. «Ну, например, деньги, месть, желание прославиться на худой конец. Разве за это никогда не назначали награды?» «За убийство чудовища? Да вы что! Никто ведь не допускает и мысли о возможности его реального существования. Никто, кроме старухи Куч и ее полоумного сынка. А уж они-то, ясное дело, не хотят, чтобы ему причинили какой-то вред. Ведь зловещая репутация этого проклятого монстра — единственный источник их доходов. И это, кстати, пожалуй, единственное, что позволяет процветать всему городку. Конечно, дом чудовища — это не замок Хёрста и не дом Винчестера, но вы удивились бы, узнав, сколько наших сограждан готовы выложить по $4 с носа за экскурсию по этой пыльной старой халупе, хозяйка которой может похвастаться не только легендарным чудовищем, но еще и тем, что в ее доме произошло 11 зверских убийств. Туристы валом валят со всей Калифорнии и соседних штатов. И вообще, черт его знает откуда. А уж если какая-нибудь американская семья катит на машине по любой из дорог, оказывающихся ближе 50 миль от Малкса-Пойнт, дети поднимают такой визг, требуя посетить дом чудовищ, что родители бывают просто не в силах им отказать. Ну и так год за годом доллары туристов питают главную жизненную артерию этого богом забытого городка. Если бы кто-нибудь убил вдруг чудовище... «А вы не думали бы, сколько туристов привлек бы труп этого монстра?» — с легкой усмешкой спросил Джад. Однако голос его был серьезным. «Ну и тогда бы исчезла тайна. Поймите, чудовище — это сердце дома. Дом без него умер бы, а вслед за ним умер бы и весь город. Я не думаю, чтобы жители Малкса-Пойнт сильно бы этого хотели». «Значит, они хотят, чтобы убийства продолжались?» «Конечно. Время от времени убийства совершают настоящие чудеса в бизнесе». «Но если так настроен весь город, то он просто недостоин существования на земле». «Я вижу, ваш отец был очень проницательным человеком, дав вам имя Джаджмент», — улыбнулся Лэри, но ответа на свою шутку не получил. Примечание. Judgment. переводе судебное решение. Но вы сказали, что убили бы чудовище, если бы смогли. Вполне серьезно переспросил Джад. Да, если бы у меня хватило смелости. А вы никогда не думали нанять кого-нибудь, чтобы он сделал это за вас? Да кого же я могу подбить на такое дело? Ларри горестно усмехнулся и устало потер лоб рукой. Тут все зависит от того, сколько вы готовы предложить за такую услугу. Вы призываете меня заплатить столько, сколько бы стоил мой спокойный сон, а? Улыбка на лице Ларри стала гротескной. Ну, почему же? На это дело можно ведь посмотреть и с другой стороны. Как помощь обществу, заметил Рэкер, задержав на Ларри долгий выжидательный взгляд. Наконец тот усмехнулся и, склонив голову на бок, слегка прищурился. «Мне кажется, вы знаете человека, который за определенную сумму согласился бы войти ночью в этот дом и покончить с чудовищем». «Может быть, я и знаю такого». «И сколько же он может запросить?» «Все зависит от риска, на который ему придется пойти. Нужны дополнительные сведения, прежде чем он возьмет на себя какие-то обязательства». «Но вы можете назвать хотя бы примерную сумму?» «Его минимум будет 5000». «А максимум?» «Максимум пока не установлен». Последовала недолгая пауза, после которой Ларри сказал. «Разумеется, мои капиталы не безграничны, но я думаю, что при необходимости смогу вложить их в значительную часть такого рода проект». «А что вы собираетесь делать завтра?» — неожиданно спросил Рэкер. «Я готов провести переговоры», — с пониманием ответил Ларри. «Тогда почему бы нам двоим не прокатиться с утра пораньше по прибрежному шоссе и не посетить дом чудовищ?» Две чашки кофе не разогнали сот Джада. Едва вернувшись в свою квартиру, он тут же уснул. Но даже если что-то ему и снилось этой ночью, он не запомнил ни одного из ночных видений. И когда звон будильника прервал его сон, голова Рэкера была легкой и ясной, какой она и должна быть поутру в понедельник.